Через полгода после. Закончился шестой медовый месяц нашего путешествия по чужим домам. По городским квартирам моих подруг, наполненных детьми и домашними животными, по загородным домам его друзей, без горячей воды и удобствами во дворе, соответственно. Полгода назад, обремененная тортом, я ехала в гости к заболевшему другу в первый день Нового года. Перевелись на земле русской Ильи муромцы, остались только соловьи-разбойники, грустно размышляла я, вспоминая развод и его последствия. В надежде скоротать долгую поездку на другой конец города, я взяла с собой плеер и слушала целительную музыку Рахманинова, когда в закрывающиеся двери вагона стремительно вошел он. Краем глаза я определила – пижон. Шляпа, вычурная трость, потертые джинсы, шейный платок с изображением американского флага. «Сейчас сядет рядом», — обреченно подумала я. «И почему ко мне так тянутся странные мужики?» Устроившись справа, мужчина раскрыл рюкзак и достал книгу. Мой плеер заглох, он явно не любил классику, и сквозь шум поезда я неожиданно услышала приятный баритон. «А как называется ваш торт?» Я молча повернула коробку этикеткой к нему. «Наслаждение!» Прочитал он по слогам. «А я наслаждаюсь путешествием и люблю знакомиться с людьми. Прожил 20 лет в США, да и в других странах побывал. Книги даже пишу». «Понятно, не отстанет». Я вежливо перелистала страницы протянутого мне издания. На внутренней стороне обложки была его фотография в ковбойской одежде. «Я русский ковбой», — гордо заявил он. «А я...» «Сказочница!» – парировала ему в тон. «Записываю сказки, которые рассказывают мне люди, да и сама иногда пишу. Приходите ко мне в гости». Лучшая защита – нападение. Но он, к моему удивлению, согласился и выразился. «Birds of feather comes together». Выпендривается. Мои школьные познания английского языка были далеко в пассиве, но смысл я сразу уловила. Рыбак рыбака видит издалека. Мы обменялись визитками и расстались. Любопытство мое иногда просто выходит за рамки приличий, и через 2 недели сама позвонила ему напомнить о встрече. Мой попутчик долго напрягался, пытаясь меня вспомнить. Интересно, сколько визиток он успел раздать симпатичным девушкам, а потом, извинившись за забывчивость, предложил встретиться. Наступил назначенный день. Глядя на свое отражение в зеркале женщины бальзаковского возраста, я твердо решила – никакой косметики и украшений, чтобы не подумал, что собираюсь кокетничать. Оделась в самую мрачную одежду, закрывающую тело от шеи до пяток. Мобильник заиграл мелодию из щелкунчика. Поставила ее на телефон в надежде привлечь сказочного принца, хотя запросто мог пожаловать и мышиный король. Никогда не знаешь – как выполнится желание. В трубке раздался знакомый голос. «Гутен морген, это я, ковбой. Буду через полчаса. Аривидерчи». Опоздает. Хорошо, что не на улице встречаемся, а то имею дурацкую привычку приходить на свидание вовремя, тем самым обрекая себя на ожидание. Я очень волновалась, и чтобы отвлечься, взяла тетрадь со своими сказками. Откуда только они приходят ко мне? Чувствуя их приближение, всегда тревожусь, аж руки трясутся. Как будто накатывает с головой волна из слов, и по слезинке выпускаю их из себя в какой-то строгой очередности, порядок которой чувствую интуитивно. Со стороны посмотреть — полное сумасшествие. Сидит взрослая тетка на полу, плачет и пишет что-то на бумаге. И так несколько дней подряд. С появлением компьютера работа облегчилась, но появилась новая тревога. Сколько раз этот железный ящик проглатывал текст из-за технического сбоя. Утешала себя только тем, что он лучший редактор на свете, и если что-то уничтожает, значит, написано плохо и надо переделывать. Когда же ставлю точку, испытываю огромное облегчение, как после родов, и спокойно живу дальше до новой волны. Но что удивительно, как только случаются в моей жизни какие-то волнующие события, то, перечитывая свои истории, всегда успокаиваюсь. Вот и перед приходом путешественника открыла тетрадь наобум и прочитала название «Чудо». Это знак. Удобно устроившись на диване, я окунулась в мир сказочных грез. Я сижу на берегу моря и мечтаю о чуде. Волны выбрасывают к моим ногам разные вещи, деньги, славу. И пока я думаю, взять их мне или нет, волны подхватывают их и уносят обратно, выбрасывая с новой силой так, что уже и сами не могут до них достать. И вот лежит все это богатство вокруг меня, сияя и переливаясь в солнечном свете. И я понимаю, что все это уже мое. Но я-то жду чуда. И вот что-то новое выносит море на берег. Смотрю на него в растерянности. Неужели это и есть то самое чудо, о котором я так долго мечтала? Внимательно разглядываю его, и тысячи вопросов возникают в моей голове. Я медленно подношу к нему руку и чуть дотрагиваюсь. Поверхность у него гладкая, теплая и немного влажная от воды. Я слышу его дыхание. Оно пододвигается и дотрагивается до меня. Начинаю его гладить и чувствую его мягкость и податливость. Я обнимаю его, и оно обнимает меня. И тогда радостно прижимаюсь к нему всем телом, к этому большому, теплому, живому чуду, которое прижимает меня к себе все плотнее, и в какой-то момент я чувствую, что чудо и я — мы одно целое. Моя кожа тоже становится влажной, но от слез. «Ты — чудо!» — тихо говорит мужской голос. «А я думала, что чудо — это ты!» — удивляюсь я. «Чудо — это я!» — вдруг слышу внутри себя радостный голос. «И вы меня скоро увидите!» Теперь мы вдвоем сидим на берегу моря и ждем появления нашего чуда на свет. Раздался звонок в дверь. Гость оказался пунктуален. «How do you do, барышня?» Он стоял на пороге и ослепительно улыбался. «Этот подсак говорит на языках, продолжение которых не знает». В голове промелькнула фраза из любимого фильма «Кин-дза-дза». Какое-то совсем не сказочное начало. «Приличие позволяет опаздывать на пару минут», — отчеканил он. «Ведь точность — вежливость королей и обязанность добрых людей. Так ведь?» Я растерянно кивнула. «Пришел сюда пешком из Парголова, где живу в деревянном доме, который отапливаю дровами. Там чудесно, а по утрам купаюсь в снегу», — радостно сообщил он. От него пахло морозом и дымом. На улице было -20, и я поежилась в своей теплой кофте. «А почему говорите «гутен морген»? Ведь уже час дня и не обязательно доброго», — поинтересовалась. «Это мое жизненное кредо. Всегда напоминать людям, что каждый день несет нам добро. Разве нет?» «Да, конечно», — соврала, твердо зная, что ничего хорошего мне-то он точно не несет. «Это все происки американского метода позитивного мышления. Их бы к нам переместить, сразу бы оптимизм растворился в тумане, как ежик», но вслух произнесла. «А почему по-немецки говорите?» «Звучит красиво. И чтобы все спрашивали, а когда отвечаю, задумывались. Может, и в их жизни найдется место для доброты». «Я себе-то место в жизни найти не могу, а тут еще и доброту предлагают пристроить». Но его ответ направил мои мысли в другую сторону от привычного русла. «Так чем ты занимаешься-то?» — спросил он, устраиваясь на диване. Я показала ему свою коллекцию игрушек, предложив вспомнить детство и поиграть с понравившимися ему фигурками на деревянном подносе с песком, стоявшим на журнальном столике. Он смутился. «Нет уж, сударыня, рано мне впадать в детство. Да и песочница тесновата. Я предпочитаю открытые пространства». «Ну и ладно». Разочарованно я пожала плечами. «Тогда будем пить чай». За столом мы вели непринужденную беседу, и у меня возникло ощущение, что уже давно его знаю. В своей речи я часто употребляла междометие «как бы». «Я тоже предлагаю тебе игру», — лукаво улыбнулся он. «Как только кто-то из нас скажет «как бы» без прямого его назначения, заплатит штраф 10 рублей». Я задумалась об использовании в разговоре этого междометия, обесценивающего своим частым употреблением все, что говорю, и пришла в ужас. Может, поэтому в моей жизни все так и запутано, что я до сих пор не могу решить, живу я или как бы живу? Он стал спрашивать о моей жизни и, констатировав 5 сказанных не по делу «как бы», начал свой рассказ. Я с удвоенным вниманием слушала его в надежде все же отыграться. Как водится, родился от матушки с батюшкой, крестился и в жизнь запустился. Сначала жил в Белоруссии, потом в Калининграде. Отца рано лишился, и мужскую работу по хозяйству пришлось брать на свои плечи. Уже с 12 лет косил траву и доил корову. Строил сараи, ухаживал за поросенками, курами, огородом занимался. Так что мужик я деревенский. Вот оно, сказочное начало. С удовольствием отметила я про себя. В 16 лет уехал работать в Сибирь на стройке призрачного коммунизма. Дорога была дальняя, но трудности меня не пугали. Наоборот, было интересно познать другой мир и проверить свою способность жить в нем самостоятельно. Поработав каменщиком и маляром, удостоверился, что всегда сумею себя прокормить, я решил учиться и поступил в Ленинградский университет на биофак. Учиться мне нравилось. Дальше была аспирантура и защита кандидатской диссертации. Работая научным сотрудником и занимаясь генетикой ящериц, я поражался их природной способности отбрасывать хвост и выращивать новый. Хотя сам-то я родился в год змеи, и сбрасывать старую шкуру приходилось мне в жизни регулярно. Мой собеседник замолчал, и мне захотелось узнать о женщинах в его жизни. Опередив мой вопрос, он продолжил. Когда к Эзопу пришел ученик и спросил у философа, стоит ему жениться или нет, тот ответил: «Женись. Если жена попадется хорошая, станешь счастливым. Если же плохая – мудрым». Помудрев в семейной жизни, решил достигнуть окончательного просветления и уехать в Гималаи. В Индию не пустили, оказался в США. Начал работать таксистом, а потом учился в Колумбийском университете. Правда, наукой в Америке заняться не удалось, но зато непыльная служба инспектором ресторанов давала возможность изучать страну, и я ездил по ней на машине и велосипеде. Отношения с женщинами и там не складывались. Видно, уж очень я требователен к вашему полу. Вот тут, пожалуйста, поподробнее. Я догадалась, что свою женщину он не нашел до сих пор. Глядя мне прямо в глаза, он продолжил. Женщина должна быть красивой и умной. А самое главное, она должна быть музой. Я тяжело вздохнула. И кто придумал это слово «должна»? Кому? Зачем? Такие претензии мне не по плечу. Он тоже передохнул и продолжил. И вот в один прекрасный день я решил изменить свою жизнь. Уволился с работы, купил лошадь, телегу, написал на кибитке «Из России с любовью и миром» и отправился через 14 штатов США. Так я сделался путешественником. Он увлеченно стал рассказывать о приключениях, которые произошли с ним в дороге, и чем больше я его слушала, тем сильнее мысленно цеплялась за скользкий гранит своего города. «Никогда, никуда не поеду», — твердо решила я вслух. «Мало ли что может случиться в дороге». Он не ожидал такой реакции и рассмеялся. «Я же мужик, а не барышня кисейная». И должен преодолевать трудности. «Пераспера адастра, через тернии к звездам». «Он еще и по латыни шпрыхает», — восхитилась я и спросила. «Неужели цель путешествий это преодоление трудностей, мужское самоутверждение. Ковбой не ответил. Достав из рюкзака амбарную книгу, раскрыл ее передо мной на столе. «Это дневник путешествий. У меня их 5». Я листала страницы, рассматривала фотографии и читала записи людей, живущих на нашей планете. Слова их полны восхищения и радости от встречи с этим человеком, несущим привет и улыбку от человека к человеку, от города к городу, от страны к стране. Он, как истинный русский богатырь, не перевелись-таки они еще, часто помогал всем, встретившимся на его дороге и попавшим в беду. К тому же он был воплощением мечты многих мужчин. Свободный странник, куда хочу, туда иду, и никакой ответственности за семью. Я всегда чувствую эмоциональное состояние собеседника и неожиданно поймала себя на детском ощущении влюбленности в свой мир. Этот человек очень любит жизнь, природу и хочет научить этому других. Не словами, а делами, по-мужски. От настоящего мужчины всегда пахнет свежим ветром. Была следующая запись в его дневнике. Я слушала, затаив дыхание, и поверить не могла, что такое чудо пришло в мой дом. Воистину, день оказался для меня добрым. Перед уходом он пригласил меня на выставку в Манеж, а штраф не взял. Чем порадовал, сумма была весьма значительной.